Слава вам, друзья! Ну что же, родные мои, а мы продолжаем. Следующая наша песня называется «Лешить». Ну что, мы готовы? Отлично, братья!